Мышь умолкла. Алиса, с любопытством следившая за мышиным хвостом, тут же спросила: «А что дальше?» «А дальше точка», — сердито ответила мышь. «Точка? А что точили?» — немедленно заинтересовалась Алиса. «Вы очень невнимательны и ничего не поняли», — сердито сказала мышь, вставая и явно намереваясь уйти. «Ваши бессмысленные речи меня раздражают». «Но я же не хотела», — жалобно сказала Алиса. «А вы так обидчивы!» Мышь проворчала что-то неразборчивое. «Пожалуйста, вернитесь и расскажите, что было дальше!» — вслед ей крикнула Алиса. «Да, да, пожалуйста!» — присоединился общий хор. Но мышь гневно покачала головой и ускорила шаг. «Жаль, что она не осталась», — вздохнула Лори, когда мышь исчезла вдали. А старая бабушка-крабушка тут же воспользовалась случаем и сказала своим внучатам-крабчатам: «Вот, дорогие мои, вот вам урок. Никогда нельзя выходить из себя». «Помолчите вы, бабушка!» — дерзко ответил один из крабчат. «Вы бы устрицу и ту вывели из себя!» «Была б тут Дина, я б ей показала!» — молвила Алиса, собственно, ни к кому не обращаясь. «Она б ее мигом назад доставила!» «Осмелюсь спросить, а кто такая Дина?» — поинтересовалась Лори. Алиса всегда была готова говорить о своей любимице и с жаром стала рассказывать. «Это наша кошка. Мышей ловит? Вы даже себе представить не можете. А поглядели бы вы на нее, как она охотится за птичками. Цап и съела. Цап и съела». И эта речь заметно всполошила собравшихся. Некоторые из птиц внезапно куда-то заторопились. Старая сорока нахохлилась, поправила шаль и сказала: «Пора, пора домой. Ночной воздух для меня вреден». А канарейка дрожащим голоском стала торопить своих птенцов: «Пойдемте, мои дорогие, пойдемте, вам давно уже время спать». Под разными предлогами все разбежались, и вскоре Алиса осталась одна. «Не надо было мне говорить о Дине», — сказала она грустно. «Никому-то она здесь не нравится, хотя это самая лучшая кошка на свете. Милая моя Дина, увижу ли я тебя когда-нибудь?» Алиса совсем пала духом и снова расплакалась. Ей было так одиноко. Но тут опять раздался приближающийся топот маленьких ножек, и она приободрилась. У нее мелькнула надежда. А вдруг эта мышь передумала и решила вернуться? И сейчас я узнаю, что было дальше.